Вторая дорожка четвертой кассеты. Таких хитрюк и пролаз, как Барышев, я еще не видел. Танкомер он не трелюет, в столовской очереди первый. Домой ехать лучше место печки займет. Зарплату получать первый в очереди. На воскресник идти больной. Передохнув от злости, Марк рубанул воздух рукой. Исключить! Исключить! Неожиданно проскандировали все комсомольцы и, не дожидаясь приглашения, подняли руки. Исключить! Принято единогласно, сказал Женька и покосился на порторга Голубиня. Как бы нам не пришили нарушение комсомольской демократии, продолжал он, мы ведь не дали слова самому Сергею Барышеву. И не давать, заорали ребята. Его 100 раз предупреждали. Ему ни слова надо дать и по шеям врезать. Правильно, Серенька. И морду хорошо было почистить. Товарищ, товарищ. Чего, товарищи? Его надо было еще год назад исключить из комсомола. Ничего, не бойся, Женька, наше дело правое. Бледный, с дрожащей папиросой в пальцах, Сергей Барышев немо и неподвижно сидел на своем пеньке с опущенной головой и сутулыми плечами. Закончив рассказ, Голубин снова поднялся и подошел к тому же окну, возле которого стоял раньше. «Я не принял решение выступить на комсомольском собрании», — сказал он. «Комсомольская организация под руководством Евгения Столетова была беспощадна к такие люди, как Сергей Барышев». Он опять печально вздохнул. «Понятно, что райком ВЛКСМ и даже райком партии получили жалобы на собрание, где было нарушение демократии. Я не имею основания думать, что Сергей Барышев сам писал эти жалобы». Голубин во второй раз улыбнулся. 1,5 месяца было затрачено, чтобы разговаривать с Евгением Столетов и многочисленной комиссией, которые имели задание разобраться в этих жалобах. А в это самое время... Перегруженный МАЗ разбегался. Надсадно заревел мотором, завыв отчаянно. Он, как в последнюю атаку, бросился на высокий подъем, с вершины которого открывалась просторная опь, синее небо, зеленые облака над кромкой тайги, просторность васюганских болот левобережья, пропитанных, как оказалось, насквозь жирной нефтью, забившей фонтанами уже по всей Нарымской стороне. За плесом Оби человеку с воображением мерещился ледовитый океан, ледяная шапка полюса, холодная, сияющая вершина земли. В низовьях Оби тот же человек мог угадывать алтайские горы, теплые пески южного Казахстана. «А в это самое время, — повторил Голубин, — комсомольцы готовились к наступлению на мастер Гасилов». Маз преодолел середину подъема. Разъяренно зарычал на крутой извилине, переполнив сосновку грохотом, шел на окончательный штурм заветной высоты. Порторг Голубин и капитан Прохоров замерли, затаив дыхание, глядя друг на друга, стиснули зубы. Оба они вдруг почувствовали, что между грузовиком и их серьезным разговором есть связь, что-то есть важное в том, поднимется на вершину Обского яра перегруженная машина и снова отступит. «Ну, невольно шептал Прохоров, ну!» Грузовик миновал середину подъема, взвыв еще отчаяннее прежнего. Кажется, продолжал двигаться вперед. Еще метр, второй, третий. «Боже мой, есть!» Грузовик победно зарокотал, освобожденный разом от всех перегрузок, взревел клаксоном, и появилось такое чувство, что в кабинет ворвался прохладный воздух и стало много легче дышать. «Есть!» Забывшись, прошептал Прохоров. «Есть, черт побери!» Он мгновенно выхватил из пачки очередную сигарету, а Голубин презрительно бросил на стол 3 цветных карандаша, которые вертел в пальцах нервный человек, когда машина штурмовала подъем. Потом оба они весело засмеялись, обменялись многозначительными взглядами и поняли, что им не надо говорить друг другу о том, что они нашли общий язык. И теперь, при одинаковом понимании событий и людей, их разговор будет во много раз легче. Поняв друг друга, они теперь смотрели в разные стороны, боясь показать взволнованность, фальшиво насмешливо улыбались, и у обоих был такой вид, словно разговаривают они о пустяках. Комсомольцы имели серьезную ошибку, когда считали, что Голубинь — сторонник мастера Гасилов, — оживленно сказал Парторг. На первый месяц они имели право так думать. Вот, извольте посмотреть это. Голубинь вынул из стола огромную пачку пожелтевших газетных вырезок и протянул их Прохорову. «Нет ничего удивительного», — сердито сказал Голубинь, — «что я очень интересовался мастер Гасилов и даже имел с ним некоторое время большой дружбы». Прохоров жадно просматривал газетные вырезки. «Участок мастера П.П. Гасилова первым закрывает план. Не только мастер, но и воспитатель. Равнение на передовых. Из опыта работы мастера товарища Гасилова. Мастер Петр Петрович Гасилов. Работать по-гасиловски. Ни дня без превыполнения социалистического обязательства. Опытом делится П.П. Гасилов» и так далее и тому подобное. Со многих газетных страниц смотрело лицо Гасилова, приукрашенное ретушью, но всегда с умными, пристальными глазами. «Мастер Гасилов есть великий мистификатор», — горько произнес Голубинь. «Только после комсомольского собрания я имел возможность усомниться в его добросовестности». «Вы были на комсомольском собрании?» — быстро спросил Прохоров. «Нет, я не был на комсомольском собрании. Не видел даже протокол, который мне сказали комсомольцы, еще не есть в обработанном виде. Однако весь поселок имел разговоры о том, что мастер Гасилов делает много нарушений». Голубинь опять взял карандаши. «Партийная организация начала изучение принципов работы мастера Гасилов, но комсомолец Столетов уже не был жив. Мы очень опоздали». Несколько секунд помолчали, затем Прохоров тихо спросил. «Отчего все-таки комсомольцы скрывали от вас решение бороться с Гасиловым?» Голубинь встал, выпрямился. «Это есть очень сложный и больной вопрос», — медленнее обычного произнес он. «Секретарь организации Евгений Столетов никогда не имел с Парторгом Голубинем приятная беседа. Каждая наш встреча имела для него неприятный оттенок. На первой встрече я защищаю невежду и пьяницу лектора Реутов. На второй встрече я... Как это говорится? О, на второй встрече я снимаю стружка со Столетов за три девушка, с которыми он имеет отношение. На третьей встрече я снимаю с него стружка за то, что Барышев исключен из комсомола при нарушении демократии, так как Барышев не имел возможности сказать ответную речь. И, кроме того, райком ВЛКСМ не имел такой случай, чтобы комсомолец имел исключение за плохую работу. Исключали за пьянство, за драку, за воровство, а за плохую работу?» Голубинь безнадежно махнул рукой и сел. От волнения его лицо еще больше покраснело, веснушки выступили ярче, волосы казались уже не белокурыми, а седыми. «Я Парторг Голубинь», — резко сказал он. «Считал Евгений Столетов плохой кандидатура на роль секретаря комсомольской организации. Я думал, он есть легкомысленный, несерьезный, несолидный человек. Думаю, поэтому Столетов и не пришел ко мне». Парторг Голубинь замолчал. Три цветных карандаша он сначала положил веером, потом собрал в кучку, затем вытянул в одну трехцветную линию. «Мы часто много говорим о том, что молодежи надо доверять. А на деле иногда...» Совсем тихо сказал он. «Вторая ошибка такой. За маленький проступок мы перестаем видеть хорошая сторона. По русской пословице это надо сказать так. За деревом не имеем возможность видеть леса». За окнами кабинета, громко разговаривая, хохоча, прошла стайка мальчишек. В одном из окон мелькнуло удилище с красным поплавком. «Я благодарю вас, Марлен Витольдович, за откровенность», — сказал Прохоров. «Хотелось бы еще знать вашу точку зрения на Сухова, как начальника участка». И случилось неожиданно. Парторг впервые засмеялся. Смех у него был негромкий, странный тем, что походил на смех подростка, и еще больше тем, что глаза при этом у Голубини оставались серьезными. «Дирекция леспромхоза и партийная организация лесопункта не может принять никакой меры пресечения в отношении товарища Сухова», — сказал он, просмеявшись. Товарищ Сухов ни один раз не опоздал на работу. 3 раза в неделю ездит на лесосека. Каждый день проводит планерка. Он с улыбкой помолчал. Товарищ Сухов работает удивительно много. Но... Прохоров молчал, стараясь решить, нравится ему парторг Голубинь или не нравится. Была, конечно, привлекательна его полная откровенность, точное понимание того, что произошло, но чего-то не хватало, чтобы картина сделалась полной. Прохоров опять закурил, крепко затянувшись, подумал, что они не договорили о знаменитом комсомольском собрании. «Марлен Витольдович», — спросил он, — «какие же меры приняла партийная организация после того собрания, когда вы впервые усомнились в честности Гасилова?» Голубинь ответил сразу, не сделав даже крошечной паузы. «Никаких мер мы принять не успели», — сказал он. «То комиссии и командировочные ответственные работники. Почему и какое право комсомольские организации могла принять решение о снятии с работы товарища Гасилова? Потом смерть Столетова». У Прохорова теперь оставался только один единственный вопрос. «А сейчас?» — спросил он. «Партийная организация убеждена в том, что мастера Гасилова надо снимать с работы». На этот раз Голубинь молчал так долго, что Прохоров уже было собрался переспросить его, но парторг сказал. «Мы теперь имеем убеждение, что Гасилов виновен, но снять его с работы очень трудное дело». Он устало покачал головой. «Много лет мастер Гасилов был знамя нашего леспромхоза». «И все-таки», — подхватил Прохоров. «И все-таки Гасилов надо снимать», — проговорил Голубинь. «Все-таки его надо крепко наказывать. Кстати, теперь можно отвечать на ваш вопрос, почему Гасилов беспартийный. Дело в том, что Гасилов не имеет стремления быть на виду. Старается уйти в тень. Он, как это можно выразиться, он похож на скользкий рыба, на лим». Голубинь открыл стол, бросил в него 3 разноцветных карандаша, туго сжал губы. «Я думаю...» После длинной паузы сказал он. «Я думаю, что парторг Голубинь тоже должен получить большие неприятности. Меня тоже надо снимать с работы». Мимо дома Столетовых капитан Прохоров всегда проходил торопливым шагом, боясь увидеть сквозь стекла женское лицо. Поэтому только теперь он подробно разглядел затененный тополями фасад, яркие голубые наличники, веселого петуха, флюгер, установленный на коньке крыши. В доме, по расчетам Прохорова, было 4 комнаты. Сложен он был из прочных лиственничных бревен и вообще был одним из домов, которые были построены еще до революции и принадлежали хозяевам среднего достатка. Прохоров медленно поднялся на крыльцо, прошел через небольшие сени, помедлив, нажал белую пуговку звонка. За дверью около минуты было тихо, потом послышались легкие шаги, и дверь открылась. Перед Прохоровым стояла мать Евгения Столетова. «Евгения Сергеевна, здравствуйте!» Быстро проговорил он. «Меня зовут Александром Матвеевичем Прохоровым, мне надо поговорить с вами». Эта торопливая, суховатая фраза была им приготовлена заранее, чтобы после обычного «здравствуйте» не образовалась паузы, а сразу последовал ответ на конкретное предложение поговорить. Кроме того, свои первые слова Прохоров произнес таким деловитым тоном, что они требовали в ответ такой же деловитости, не оставляя места на эмоции, и Прохоров добился своего. «Проходите, товарищ Прохоров», — голосом врача, устанавливающего диагноз, произнесла Евгения Сергеевна. «В столовой, я думаю, нам будет удобнее». Евгения Сергеевна с прямой, напряженной спиной шла впереди. Открыв дверь в столовую, вошла в нее первой и приглашающим жестом показала Прохорову на кресло. Садясь и не имея времени на то, чтобы оглядеться как следует, Прохоров все-таки профессиональным взглядом заметил обитые приятными зеленоватыми обоями стены, 2 натюрморта, большую деревянную декоративную тарелку на стене, полосатую домотканную дорожку на крашенном полу и белые, стерильно чистые занавески на окнах. «Мне очень не хотелось идти к вам, Евгения Сергеевна», — сказал Прохоров. «Я старался не беспокоить мать Евгения, но мне не удалось». Только теперь Прохоров по-настоящему рассмотрел Женькину мать. Она стояла перед ним прямая и бледная, закаменевшая, с лицом, на котором не читалось ничего, кроме удивления, словно Евгения Сергеевна не верила всему тому, что происходило вокруг. Сидел перед ней капитан Прохоров. Почему? Для чего? Зачем? Стоял накрытый клетчатой клеенкой обеденный стол. Зачем? Почему? Висела декоративная деревянная тарелка. Почему? Для чего? Зачем? Ничего из происходящего и существующего в реальности не понимала Евгения Сергеевна в те минуты, когда в доме появился человек, связанный по-своему с гибелью ее сына. «Мне не удалось», — невнятно повторил Прохоров. «Не удалось». У Прохорова не было слов, чтобы продолжать, так как он понял, что нет на земле человека, который бы знал, что необходимо сказать окаменевшей и удивленной женщине, до сих пор не поверившей в смерть единственного сына и продолжающей ждать, что кошмарный сон прервется. Вот-вот прокричит над ухом кто-то добрый и знающий правду: «Просыпайся, Евгения, пора на работу!» И она радостно посмотрит на голубой мир сквозь ночные, невзаправдочные слезы, так как в действительности не могло происходить того, что происходит. Не мог сидеть перед ней до ужаса реальный капитан уголовного розыска. Не могла звучать фраза «Я старался не беспокоить мать Евгения». Не могло произойти всего того, что произошло. У Прохорова болело горло от непродолжительной, но острой спазмы. Растерянный, но внешне спокойный, непроницаемый, он чувствовал себя так, словно из просторной столовой выкачали весь воздух. И, наверное, поэтому сам не знаешь, что говорит, лающим голосом произнес: «Моему сыну было бы столько же, сколько было Евгению, если бы он родился. Но мой сын не родился. Его мать, моя бывшая жена, убила его до рождения». Он передохнул, так как по-прежнему не хватало воздуха. «Это страшно, это невозможно — убивать сыновей до их рождения». А с Евгенией Сергеевной происходило нежданное, поразительное. Ее глаза посветлялись, лицо начинало нежно розоветь, разжались до боли стиснутые зубы. Она вся как бы раскрывалась, распахивалась, как ранним утром распахиваются навстречу солнцу большие окна большого дома. Евгения Сергеевна вдруг улыбнулась Женькиной улыбкой, знакомой Прохорову по фотографии, провела шелушащимися от частого мытья пальцами по нижней губе. Евгений родился здоровым, крепким ребенком, сказала она негромко. Он родился рано утром в воскресенье, и все женщины в палате говорили: «Ты, матушка, родила праздного человека». Есть такая смешная примета. Евгений очень долго не кричал, когда был в руках врача. Он очень долго не кричал, появившись на свет, но когда закричал, то уж так, что вся больница его услышала. Евгения Сергеевна теперь держала руки таким образом, словно баюкала грудного ребенка. Руки беспомощно висели в воздухе, но она не замечала этого. Она даже, наверное, не знала о том, что ее руки подняты. Женя был спокойным ребенком. Задумчиво продолжала она, делая баюкающие движения. Он плакал только тогда, когда хотел есть, а просыпался утром с крошечной улыбкой на крошечном лице. Представьте себе, это был спокойный ребенок, хотя очень, очень энергичный. Прохоров не шевелился, потрясенный. Он представил крошечную Женьку с крошечной улыбкой на лице. Увидел дрыгающие ноги, длинную спину, родимые пятнышко на боку. Мальчишка весь переливался радостью бытия. На губах пузырилось материнское молоко. Он рос быстро. Он чрезвычайно быстро рос. Лицо Евгении Сергеевны от воспоминаний совсем порозовело. Руки вдруг переменили положение, теперь они были опущены. Мизинец левой руки был отставлен, точно за него ухватился крепкой ручонкой Женька, подняв к солнцу и матери лицо, поспешал за Евгенией Сергеевной, быстро-быстро перебирая ногами. Волосы тогда у Женьки были совсем льняные, рассыпающиеся, легкие, как пух. Женя пошел на 11 месяце, и это случилось в забавной, очень забавной обстановке. Я стоял вот тут, — Евгения Сергеевна показала на окно. Он сидел вот тут, на дорожке, голопопый, а у меня в руках была яркая погремушка. Я бесцельно погремел ею, я ничего не хотел от Жени. Но он вдруг поднял личико, осмысленно поглядел на погремушку и потянулся к ней. Представляете, он встал, качаясь, пошел вперед и стал уже падать, поэтому побежал и уткнулся мне сюда. Евгения Сергеевна показала пальцем то место ноги, куда уткнулся Женька, и не сразу отняла руку, словно бестемечный Женька. Живой, смеющийся от радости, все еще прижимался к ее ноге. У Прохорова сохли губы, болело сердце. Ему хотелось вскочить, закрыв глаза, зажав ладонями уши, броситься вон из комнаты, чтобы где-то в темном, пустом углу остановиться, замереть, ничего не видеть, не слышать. Через 2 недели он уже ходил, как взрослый. Он уверенно ходил, представьте себе, продолжала женщина. А говорить он начал в 1,5 года. И прекрасно, прекрасно заговорил. Очень четко, не картавя, произносил слово «ромашка». Она долго молчала, потом продолжала. У нас двор всегда зарастал белой, пахучей ромашкой. Евгения Сергеевна убрала руку с ноги. Это значило, что сын уже сам бегал по белому ромашковому полю. Впервые был свободен от материнского мизинца. Убрав руку с ноги, Евгения Сергеевна, пожалуй, впервые за все эти минуты не увидела, а, наверное, ощутила Прохорова и как бы вернулась ненадолго в комнату из далеких мальчишеских лет сына. Она уже оторвала Женьку от груди, поставила его на ноги, научила говорить и отпустила в мир, где существовали такие вещи, как люди, ромашки, дома, реки, кони, огороды, небо, звезды, трава и... Капитан Прохоров. Да-да, самым реальным в мире теперь оказался капитан Прохоров. И мать Женьки Столетова наконец-то увидела его как единственно существующую действительность. Скажите, Евгения Сергеевна, таким же тихим, вспоминающим голосом, каким говорила женщина, спросил Прохоров, вы не помните, когда он узнал о том, что Людмила собирается выходить замуж за технорука Петухова? Евгения Сергеевна медленно подняла глаза, недоуменно пожав плечами, неожиданно просто и великодушно улыбнулась. «Это все деревенские сплетни, Александр Матвеевич», — сказала она. «Людмила вовсе не собирается выходить замуж за Петухова. Это выдумки, клевета на нее. Женя не имеет от меня тайн, я все знаю, все о его сердечных делах. Он очень любит Гасилову, и мы не мешаем ему, хотя понимаем, что эта девушка Жене не нужна». Она укоризненно покачала головой. «Ах, какие трагедии бывают в жизни! Женю любит замечательная женщина. Она прекрасна. Она удивительно прекрасна. Представьте себе, что Женя тоже, сам того не зная, любит Анну Лукьяненок». Прохоров стиснул зубы. Впился пальцами правой руки в предплечье левой. Он уже не мог больше слушать, как Евгения Сергеевна обходит прошедшее время. Как она продолжает говорить о сыне в настоящем. Он знал, что ему будет трудно в доме Столетовых, но никогда не предполагал, что ему нельзя будет употреблять страшное «был». Он вырезал негров и любил карманные фонарики, осторожно сказал Прохоров, оттягивая трагичную минуту окончательного возвращения Евгения Сергеевна в реальность. Почему он делал это? Он с 5 лет любил негров. «А карманные фонарики?» — медленно ответила Евгения Сергеевна. «Я всегда любила читать ему вслух, и Жене исполнилось 4 года, когда я прочла «Хижину дяди Тома». Я читала ему «Хижину дяди Тома», а он ложился на коротенькую кушетку, ставил ноги на теплый бок печки. Там до сих пор видно углубление. Долго читали. За 16 лет до происшествия 4-летний Женька ложился на короткую кушетку, ставил ноги на теплый бок печки. Мама подсовывала ему под голову 2 большие подушки и читала «Хижину дяди Тома». За стенкой ходил, кашлял и стучал палкой об пол молодой тогда еще дед Егор Семенович, главный врач Сосновской больницы. В маминой комнате мастерил птичьи клетки из ивовых прутьев отчим Василий Юрьевич. Мама куталась в пуховый платок, хотя в доме было очень тепло и было приятно слушать, как завывает за окном февральская метель. В тот вечер, когда мама заканчивала читать «Хижину дяди Тома», Женька лежал ни жив, ни мертв, бледный от волнения, закусив нижнюю пухлую губу. Дяди Тома уже не было. Дядя Том уже умер. За окнами была страшная февральская метель, и Женьке было так же страшно и тревожно, как было однажды, когда дед Егор Семенович принес в дом на вытянутых руках тело девочки Лиды, попавшей под колеса автомобиля. Дед думал, что Лида еще жива, поэтому и принес ее в дом, который был ближе, чем больница, но Лида оказалась мертвой. Что было жутко и странно, так как еще вчера Лида показывала Женьке, какие красивые резинки купила ей на чулки мама. И чулки у меня, Женька, новые, первый раз надеванные. Сейчас было страшно так же, как и тогда. На потолке трещинки, впадинки и выпуклости образовывали усатую тигриную морду с прижатыми хищно ушами, словно тигр готовился к прыжку и прыгнул бы, если бы над книжкой не склонялось самое красивое лицо на свете, лицо мамы. У нее в волосах был ровный и теплый пробор, с покатых узких плеч падал пушистый оренбургский платок. В печной трубе так выло, на крыше так громыхали доски, что казалось, кто-то ходит на прямых, осторожных ногах. Женька ежился, стремился свернуться в самый маленький комочек. Его коротенькие вельветовые штаны открывали полные ноги в чулках с крупным рубцом, и позорные девчоночьи резинки, точно такие, как у погибшей, под колесами автомобиля Лиды, и от этого было еще страшнее. Наконец мама прочла последние строчки «Хижины дяди Тома». Осторожно закрыла книгу, потерев пальцами уставшие глаза, уронила книгу себе на колени. У нее было несчастное, опустошенное лицо, плечи сделали совсем узенькими, платок скатился с них и упал на пол. Мама не заметила этого, сидела, словно закаменела, кожа на щеках сделалась бесцветной. И Женьке вдруг стало так жалко маму, что он бросился к ней. Припал головенкой к плечу, он слышал, как часто билось сердце мамы. Все было родное, до слез свое, и он замер, притаился, словно он, Женька, был мамой, а мама Женькой. «Я люблю тебя, люблю дядю Тома», — шептал четырехлетний Женька, все плотнее прижимаясь к плечу мамы и плача. «Ты ничего не бойся, мама, я тебя защищу, я тебя всегда защищу, если надо, и дядю Тома тоже защищу. Я сильный, я храбрый, мама, я не боюсь, что воет метель и кто-то ходит по чердаку. Я тебя защищу, мама, обязательно защищу». Евгения Сергеевна гладила его круглую голову с нежными белокурыми волосами. Вдыхала детский сонный запах, чувствовала, как бьется на ее плече то самое, что когда-то билось под сердцем. Чувствовала все ее маленькое, тепленькое, длинное тело с полными по-детски ногами. В глазах у Евгении Сергеевны стояли слезы. Она видела завиток уха, похожего на ухо умершего первого мужа. Ей было сладко и легко плакать вместе с Женькой, который не видел ее слез, но, конечно же, знал, что мама плачет. «Мама, мама, ты не плачь!» — уговаривал он. «Я тебя защищу! Я тебя обязательно защищу! От волка, от Бармалея, от метели, от Петьки Кольцова, от усатого дядьки, что приезжает в больницу, от автомобиля, от речки, от темного леса, от мороза! Мама, мама, ты не плачь, моя мама!» И Женьке казалось, что ветер за окнами утишивался. Никто не ходил на прямых осторожных ногах по чердаку, и Лида, живая, здоровенькая, опять показывала Женьке новые резинки. Себе Женька сейчас казался могучим, непобедимым, добрым богатырем, и он ничего на свете не боялся, а наоборот, плохие звери и плохие люди боялись его. «Пора спать, Женька», — тихо-тихо сказала мама. «Хочешь, я тебе спою песенку про то, как ходит козлик возле речки?» Женька любил песню про козлика. Часто требовал, чтобы мама пела ее, когда он засыпал. Но сегодня решительно заявил, что про козлика слушать не хочет, что уснет сам, не маленький. Он быстро и умело, как настоящий мужчина, разделся и неторопливо поцеловал улыбающуюся маму в щеку, лег в кровать не на бок, а на спину, как делал это обычно сильный и отчаянно смелый дед Егор Семенович. Наморщив лоб, Женька озабоченно попросил маму разбудить его ровно в 7 с третьими петухами. И так как мама продолжала смеяться и тормошила его, Женька рассердился и сердился так долго, что взял да и уснул с озабоченным и сердитым лицом. Евгения Сергеевна погасила свет, постояла немного над кроватью сына, взяла чулки в резинку и крошечную майку. Женька спал в одних трусиках, на цыпочках ушла в кухню, чтобы выстирать и высушить все это за ночь. Продажи тогда еще мало было детских маек и чулок. За ним приходилось стоять в большой очереди возле орсовского магазина. Не было еще такого, чтобы деревенские полки сгибались под грузом отечественного и заморского барахлишка. Наверное, в 3:00 ночи Женька увидел сон, о котором вспомнил сразу же, как проснулся. Сон был не длинный, но четкий и, конечно, цветной. Женька в длинных, как у взрослых, настоящих брюках шел по светлой от солнца Сосновской улице. На боку у него висела кобура, в которой хранилось мыло и зубная щетка, но сама кобура была настоящей, опасной для всех врагов, особенно для Петьки Гольцова. В руках Женька держал сачок для ловли бабочек. Он его все стремился нести на плечо, как винтовку, но почему-то не мог поднять, хотя в руках сачок казался очень легким. Под кривой березой, где Женька однажды гулял с отчимом Василием, летал махаон. Их никогда не бывало и не могло быть в нарымских краях. Вокруг махаона порхали белые капустницы, поднявшиеся с белой шевелящейся кочки. «Махаонище, миленький!» — вкрадчиво говорил Женька бабочке, стараясь поймать ее, и уже был накрыл махаона с очком, как бабочка. Вдруг превратилась в Налима, который, широко открыв рот-кошелек, ворчливо сказал Женьке: «Ты сам, махаонище, небось любишь налимью печенку». Потом не стало налима, и вообще ничего не стало. Но сачок наконец-то охотно превратился в ружье с длинным острым штыком. Что делать с винтовкой, Женька не знал, и он проснулся в 7:30. И вчерашним рассерженным, солидным и мужественным взглядом посмотрел на чистые чулки и майку, висящие на высокой спинке кровати. «У тебя стиральный психоз, Евгения!» Словами деда насмешливо подумал Женька о маме, но надел чистые чулки, майку и даже позорные девчоночьи резинки, решив, что взрослому мужчине унизительно спорить с мамой из-за таких мелочей, как резинки, тем более, что под штанишками их вообще не видно. «Здравствуйте, здравствуйте!» Неторопливой походкой, входя в столовую, сказал Женька маме, деду и отчиму: «Небось, не умывались еще? Проспали всю утреннюю благодать-то? Вот ты, дед, чего стоишь у окна и ковыряешь мозоль, когда на улице распрекрасная погода?» Женька нахмурился и дедовым голосом продекламировал: «Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, а нынче посмотри в окно!» Не обращая никакого внимания на хохот мамы, деда и отчима, отклонив все попытки поцеловать его, Женька четким дедовым шагом прошел в умывальник, с мылом умылся, тщательно вычистил зубы и только тогда вернулся к родственникам, которые теперь уже не смеялись, а довольно серьезно смотрели на солидного Женьку. «Ты что будешь пить, Женька?» — спросила мама. «Свой чай с 6 ложками сахара или, может быть, кофе с молоком?» все равно», — голосом деда ответил Женька. «Меня не интересуют мелочи». После завтрака Женька надел свою длинную, необычную для Сосновки борчатку, отороченную бараньим мехом, важный и насмешливо-презрительный вышел на улицу, остановившись возле забора, внимательно осмотрелся. Ослепительно блестел на солнце чистый снег. Дорога с синей сверкающей лентой уходила на гору. За белой огромной рекой разорел заснеженный лес, и казалось, что вечером и ночью не было никакой метели, что все окружающее было всегда таким, как сейчас. Далеко слышался скрип санных полозьев. По улице ехал на обледеневшей бочке орсовский водовоз дядя Булыга. Кобыленка по имени Спесивая медленно переставляла лохматые, покрытые инеем ноги. Из мягких и добрых губ кобылы вырывалось розовое от утреннего солнца облако морозного пара. Дядя Булыга, увидев Женьку, завистливо покачал головой и сказал: «Вот это шубейка, парниша! В ней можно хоть на дальней проруби поводу ездить, но шубейка!» Справа от Женьки через один дом стоял самый плохой и противный человек на всем белом свете — Петька Гольцов. Он вечно дразнил Женьку за короткие штаны, за длиннополую борчатку, за то, что Женьку не пускали гулять, если на дворе было ниже 30 градусов мороза. Однажды они начали драться, и Петька победил. Он поставил колено на Женькину грудь и хохоча спросил: «Сдаешься?» Женька молчал, да так и не сказал «сдаюсь», но мимо дома Петьки Гольцова ходить перестал. Сегодня Петька стоял возле ворот своего дома в коротком полушубке и в большой шапке из собачины, лихо сдвинутый на бок. Увидев Женьку, самый плохой и противный человек на свете подбоченился, плюнул на снег и начал улыбаться, так, словно хотел сказать: «Боишься меня, боишься, но и правильно делаешь». «Не боюсь я тебя, не боюсь», — прошептал Женька и неторопливо пошел направо, повторяя как заклинание: «Не боюсь я тебя, не боюсь». Петька Гольцов был на голову выше Женьки и почти на 2 года старше его. Но сегодня Женька таким медленным, уверенным шагом прошел мимо него. Сегодня у Женьки было такое лицо, что Петька Гольцов перестал улыбаться и проводил Женьку задумчивым взглядом. Он даже переменил позу, то есть не стал подбочениваться. Вечером мама и Женька пошли в клуб «Лесозаготовитель», где показывали фильм «Свадьба с приданым», и возвращались домой поздно, в 10 часу, когда Женьке уже полагалось спать. Было темно и холодно, река совсем не виделась, огней в ближних и дальних домах было мало, так как деревня засыпала, на улице бродили собаки, замерзшие, с опущенными хвостами. Женька медленно шел рядом с матерью, держал руки за спиной, нахмурив брови, глядел себе под ноги, боясь поскользнуться на накатанной санными полозьями дороги. Чтобы сократить путь до дома, они свернули в переулок, оказались в сплошной тьме. Женька шел позади матери и вдруг тихо сказал: «Ма, а ведь негров, наверное, ночью совсем не видно». «Да, у них темная кожа», — рассеянно ответила Евгения Сергеевна и протянула сыну руку. «Держись, Женька, здесь ухабы». Женька уцепился за руку матери, пошел рядом с ней широко и свободно, по-солдатски размахивая свободной рукой в остяцкой расписной рукавице с бисеринками. И они быстренько пришагали домой. Мать помогла Женьке снять борчатку и развязать тесемки шапки, ушанки, проводила в детскую комнату, ну, а тут же оставила одного, так как в стенку призывно постучал дед Егор Семенович. Наверное, что-то происходило в доме или в деревне. В доме мог появиться поздний гость, а в деревне больной, к которому нужно было бежать быстро-быстро. «Ты сам ложись, Женька», — торопливо сказала мать, уходя. «Прибегу сказать тебе спокойной ночи». «Ладно, мамуль». Женька собрался уж было снимать куртку, как замер, закусив нижнюю пухлую губу, подумал немножко и решительно полез в угол, где были его игрушки. Наверное, 10 минут он, пыхтя и посапывая, рылся в игрушках, затем приглушенно засмеялся. «Вот куда спрятался Джимми!» Женька держал в руках небольшого негритенка с матерчатым, пришитым Евгенией Сергеевной туловищем, с гладкой головой из папье-маше и с такими большими черными глазами, что все лицо игрушки казалось состоящим только из них. Женька стер с лица игрушки пыль, и она заблестела, залучилась в электрическом свете, как лицо настоящего негра. «Ах ты, Джимми!» Негритенок смотрел на Женьку серьезно, немного насмешливо. Набитое опилками туловище у Джимми было такое худенькое, что вызывало жалость. Поэтому Женька огорченно почмокал губами, а негритенок в ответ на это вдруг покачал головой и стал глядеть на Женьку искоса и лукаво. «Чего же ты, Женька, не ложишься спать? Вот придет мать, она тебе покажет, где раки зимуют». Радостно подмигнув негритенку, Женька быстро разделся, на минуточку положив Джимми на кровать, пошел к дверям, чтобы выключить электричество, но остановился. «В темноте я не увижу лицо Джимми», — рассудительно подумал он и вернулся к кукле, ободряюще похлопал ее по тощему животу и сообщил: «Мама свет выключит. Она придет мне говорить спокойной ночи, Женька, и выключит свет». Джимми, видимо, согласился с Женькой, что будет лучше, если электричество выключит Евгения Сергеевна, и вид у Джимми был опять задорный. «Мне-то все равно, Женька, будет гореть свет или не будет». Поэтому Женька бесцеремонно взял Джимми за тощие плечи, бросился на кровать и, совершив рукой с зажатой в ней куклой размашистый полукруг, почувствовал, что кукла выскользнула из пальцев. Продолжая полет по кривой дуге, игрушечный негритенок головой ударился о стенку. Бух! Удар был сильный. Но голова куклы, сделанная из папье-маше, на части распадалась медленно, как в замедленных кинокадрах. Осколки бесшумно рассыпались по полу, так как были почти невесомы. Самый крупный из них, щека и бровь, перевернулся, и Женька увидел химические, расплывшиеся буквы на бумажной изнанке. На все это Женька сначала глядел с любопытством, как бы интересуясь, на сколько кусочков разделится голова Джимми. И это длилось до тех пор, пока Женька не увидел направленный прямо на него удивленный глаз. «Джимми!» — прошептал Женька. «Где же твоя щека?» Повторив вопрос кукольного глаза, Женька почувствовал тоненький укол под ложечкой, похожий на прикосновение острого металла, и как раз в этот миг в комнату быстро вошла веселая Евгения Сергеевна и энергично двинулась к сыну, чтобы поцеловать его, но остановилась, и так же, как Женька, задрала на лоб брови. «Что случилось?» Женька протянул руку, показал на кусок щеки с фиолетовыми буквами и осторожно сказал: «Я побоялся, что его в темноте не будет видно, мам. А потом он разбился, взял и разбился». Через секунду Женька тонко и длинно закричал на весь дом. Это был такой тонкий и страшный крик, от которого Евгения Сергеевна пошатнулась, как от порыва ветра. Бросившись к сыну, увидела, что у него такие большие глаза, что лицо оказалось состоящим только из них. В просторной столовой было тихо и пустынно. Качался с мелодичным чиканьем маятник настенных часов. Одинокий солнечный квадрат лежал на желтом полу. Повзрослев, Женя стал вырезать из журналов и книг портреты стариков-негров, а потом, позднее, коллекционировать карманные фонарики, — сказала Евгения Сергеевна. «Как врач, я скажу, это было немножечко болезненным. У Жени слишком восприимчивая нервная система». Прохоров понемногу разглядывал ее лицо. Почти спокойный, он теперь мог сравнивать, размышлять, видеть ранее незамеченное. Единственный сын Евгении Сергеевны мало походил на нее. Только, пожалуй, глаза и шеи у Женьки были материнскими, а все остальное — короткий тупой нос, маленькие круглые твердые губы, резкий профиль — был у него отцовским. На Женю имеет большое влияние учитель Викентий Алексеевич Радин, между тем задумчиво продолжала Евгения Сергеевна. Он называет историка комиссаром, подражает ему, гордится дружбой с Викентием Алексеевичем. Она замолчала, хрустнула пальцами. «Нет ли сигареты, Александр Матвеевич?» Прикурив от прохоровской зажигалки, Евгения Сергеевна сделала длинную сильную затяжку. Видно было, что курит она давно, умеет курить и любит курить. «Викентий Алексеевич — единственный посторонний человек, которому Женя рассказала о своем втором потрясении». Она несколько раз кивнула. «Да-да, было два страшных вечера в его жизни. Тот, о котором я только что рассказала, и другое при чтении романа Гюго. После каждого потрясения он взрослел на глазах». Сейчас ее лицо было абсолютно спокойным. Движения плавно замедленными. Смотрела Евгения Сергеевна в уличное окно, поэтому в ее зрачках отражалась зелень палисадника. 5 лет назад с Женей произошло то непременное, что в конце концов происходит со всяким человеком, говорила Евгения Сергеевна. С одним это происходит рано, с другим поздно, но непременно происходит. Она поднесла сигарету к губам, но так и не взяла ее в рот. 5 лет назад, вечером, после чтения романа Гюго, 93-й год, Женя впервые понял, что когда-нибудь обязательно умрет, что это так же реально, как вот этот стол. Евгения Сергеевна остановилась, долго молчала, потом незнакомым еще Прохорову голосом произнесла. Он понял, что когда-нибудь умрет. Прохоров побледнел, так как почувствовал, что сейчас произойдет самое страшное. А он ничем не может помочь, ничего не может сделать, чтобы облегчить жизнь матери Евгении Столетова. Она, снова закаменев, уронила на колени руки, шепотом повторив еще раз последние слова, тихо, но мучительно ясно спросила: «Скажите, его столкнули? Его столкнули с подножки вагона? Скажите, ради бога, Евгения убили?» Впервые в течение всего разговора, соединив жизнь сына со словом «смерть», Евгения Сергеевна резко поднялась, глядя в окно, выходящее в палисадник. Она поднималась так, словно что-то нужное, потерянное, давно забытое нашла среди акаций и рябин, обеспокоенная тем, чтобы находка не исчезла. Евгения Сергеевна по дуге пошла к окну, секунду смотрела пыльную зелень, затем повернулась к Прохорову и вяло взмахнула рукой. «Ах, да какое это имеет значение!» Едва проговорив эти слова, Евгения Сергеевна опять пошла вперед по дугообразному пути, сложив руки в карманы платья-халат. Остановилась еще раз, но теперь в дверей. Возле них она стояла долго, наверное, целую минуту. Потом как-то боком, очень неловко, позабыв о Прохорове, вышла из комнаты. Немного спустя скрипнула еще одна дверь, потом еще одна, и Прохоров сквозь другое окно увидел, как в том же платье и халате, со склоненной головой, с руками в карманах, Евгения Сергеевна шла по деревянному тротуару. «Отправилась в больницу», — подумал он и прислушался к тишине. В доме никого, кроме Прохорова, теперь не было. Отчим Евгения Столетова все эти дни сидел на метеостанции, а дед Егор Семенович с утра уходил на ту поляну, где росла кривая береза. «Забавно», — подумал Прохоров, — «меня бросили в пустом доме. Вот это положение». Он усмехнулся, встав, походил немного по столовой. Тишина Столетовского дома, построенного из толстых лиственничных бревен, была абсолютной, не дышащей, замурованной. Такая тишина бывает только в тех домах, где недавно кто-нибудь умер. Было нетрудно представить, как в столовую входил Женька, бросал свое энергичное тело на крепкий стул, швырял на подоконник рабочую кипченку и насмешливо растягивал тугие губы. «Дорогие предки! Я хочу жрать, как дед после разгрома Колчака. Подайте голодающему черствую горбушку хлеба». Он наполнял дом шумом, смехом, веселой толчеей. С ним почти всегда приходили тоже голодные друзья, садились вот за этот стол. И Евгения Сергеевна озабоченно говорила, что хлеба обязательно не хватит. Его не только хватало, но в деревянной хлебнице оставалось еще на один обед. Прохоров ощущал тишину даже затылком, и чувствовал желание не уйти из дома, а сделать как-то так, чтобы дом ушел сам, оставив его на безлюдном пустыре. Прохоров поднял руку, провел пальцами по щеке, гладкой после недавнего бритья, и это показалось неприятным, ненужным. Точно было бы лучше, если бы под пальцами заскрипела щетина. Испытывая необходимость что-то делать, говорить, он между тем стоял истуканом и думал о том, что он, Прохоров, имеет с домом Столетовых такую естественную и прямую связь, что ему не только можно, но и нужно побыть одному в пустынных комнатах, ходить по всему дому, то есть вести себя так, как бы вели себя родственники Женьки, ведь теперь Евгений Столетов на всю жизнь станет близким человеком для капитана Прохорова, а семья погибшего будет родной, близко ему. Размышляя таким образом, Прохоров незаметно для самого себя вышел в коридор, не сомневаясь в правильности пути, приблизился к узкой белой двери, бесшумно открыл ее. Перед ним была комната Женьки. Прохоров стоял у порога с таким видом, словно боялся перешагнуть его. И это было одновременно правдой и неправдой, так как его тянуло немедленно войти в комнату и все осмотреть, все ощупать собственными руками. А с другой стороны, он был немного напуган тем, что комната походила на того Женьку Столетова, каким представлял его Прохоров. Каким образом комната могла бы ходить на человека, никто, наверное, объяснить бы не смог, но это было так. Комната была узкой и длинной. Всю левую стену занимал стеллаж с книгами, окно глядело прямо на реку, в углу валялись гантели и эспандер. На правой стене висел портрет покойного отца, возле этой же стены стояла металлическая больничная кровать. Огромный фотографический портрет Людмилы Гасиловой, работы Борьки Маслова, висел над письменным столом. Стояла короткая черная кушетка, прислоненная к теплому боку печи и тем концом, на котором находились ноги лежащего. Переступив порог, Прохоров подошел к голландке, чтобы увидеть то, что давно хотел увидеть. Углубление, оставленное на боку печи Женькиными каблуками. Они появились от того, что, ложась с книгой на кушетку, Женька непременно задирал ноги и упирался ими в печную стенку, и сколько ни протестовала против этого Евгения Сергеевна, ничто не помогало, так как Женька в другой позе книги читать не мог. Углубление на боку голландской печки. По ним капитан Прохоров мог проследить всю жизнь Женьки Столетова, начиная с 6-летнего возраста. Самая нижняя ямочка относилась к тому времени, когда мальчишка только учился читать, она была маленькой и незаметной. Углубления на вершок выше были сделаны Женькой между 10 и 12 годами, когда жизнь в книгах казалась в миллион раз интереснее, чем в сосновке. Со страниц раздавались пушечные залпы пиратских кораблей. Бродил по земле маленький оборвыш, качалась на ветке плюшевая обезьяна. Ямка, оставленная этими годами, была глубокой, но еще не такой, какую Женька пробил каблуками между 12 и 16 годами. Это было самое крупное углубление, которое несколько раз замазывали глиной, но не могли замазать, так как между 12 и 16 годами Женька особенно сильно долбил кирпичи нетерпеливыми ногами. Летом он пролеживал на кушетке по 12 часов в сутки, зимой по 8. Пираты уже отстрелялись, ушел в свое несчастье маленький оборвыш. Плюшевая обезьяна надоедливо верещала. Со страниц книг теперь мчался навстречу мельницам Дон Кихот. Лукаво подмигивал Санчо Панса, устраивался на пустом и голом острове Робинзон Крузо. Ходил по земле веселый и несчастный Тиль Улиншпигель, кутался в серую накидку человек в футляре, гордо носил турецкую феску Тартарен из Тараскона. Следующие углубления в кирпичах были помельче, так как ноги Женьки стали длиннее. Это было время хождения по мукам дамы с собачкой, хохочущего над всем миром Швейка, гостиной в доме Ростова, где Наташа целовалась с Борисом, тушного Декамерона и страшного золотого осла, иронического Франца, благодушно усмехающегося о Генри. Выше углублений на печке не было. Прохоров подошел к стеллажу, на котором стояли те книги, которые оставили след на печи, машинально протянул руку к первому попавшемуся томику, но не взял, так как со стеллажа на Прохорова смотрели негры, много негров. И еще Прохоров увидел карманные электрические фонарики. Они висели на стене, валялись на стеллаже, на подоконнике. Среди них были круглые, плоские, квадратные, с подзарядкой от электросети, с пружинным механическим динамо. Фонариков было так же много, как и портретов негров. И Прохоров поморщился, словно у него отчаянно болели зубы. Он перевел взгляд на портрет Женькиного отца. Тот же короткий тупой нос, те же разлетающиеся волосы, тот же наклон вперед, который делал сына похожим на стремительно идущего царя Петра со знаменитой картины. Дальше Прохоров действовал почти механически, профессионально и назойливо точно. Ему надо было знать, какую книгу Евгений Столетов читал вечером 21 мая, и Прохоров с первоначала протянул руку к средней полке, где на свободном пространстве одиноко лежала книга с зеленой закладкой. Это был томик Чехова, а закладка лежала на той странице рассказа «Ионыч», которая начинается словами: «Прошло еще несколько лет». Старцев еще больше пополнел, ожирел, тяжело дышит и уже ходит, откинув назад голову. Держа в руках книгу, Прохоров старался представить, когда и в каком состоянии Евгений мог читать Чехова. Это был, наверное, один из тех дней, когда Столетов впервые поссорился с Людмилой Гасиловой. А что если... Перебрав еще несколько книг, Прохоров на самом деле уловил в их расположении некую систему. Оказалось, что именно на средней полке, в самом центре стеллажа, книги стояли в беспорядке, совсем не так, как на других полках, где том следовал за томом, иностранные книги отделялись от отечественных и так далее. На средней же полке лежали только те книги, которые Женька читал в последнее время и не успел расставить по местам. У самой перегородки лежала зачитанная, как закалялась сталь. Продолжая перебирать книги на средней полке, Прохоров видел Женькину непоследовательность, резкую смену настроений. Он то хохотал вместе со Швейком, то закладывал промокашкой страницы в «Хромом барине». Это хаос, неразбериха, но в этом-то и была система, которая позволяла по книгам, сравнивая их с записками к Людмиле, проследить смену отношений Женьки и дочери Гасилова. Он читал испанскую балладу, видимо, тогда, когда Людмила ревновала его к Анне Лукьяненок. Женька взялся за «Королей и капусту» о Генри в тот вечер, когда написал Людмиле: «Вчера я растерялся, как мальчишка, а сегодня мне смешно». Женька начал перечитывать обыкновенную историю Гончарова в тот вечер, когда допоздна занимался математикой и физикой, а потом думал о своей, пока обыкновенной и скучноватой жизни.